Глава 25. Горькая победа. «Ты с ума сошел?» Такой была первая реакция Франсуа на предложение Жозефа. Оно последовало за долгим рассказом. «Этот человек оказал нам огромную услугу», — сказал Жозеф. «Он открыл нам, кто наши враги. Враги Жанны и твои. Он раскаялся. Ты будешь владыкой его жизни и смерти. Достаточно раскрыть его подлинное имя, и он покойник. Ты ведь хочешь печатать греческие тексты, а он знаток греческой философии». Франсуа внезапно расхохотался. «Жозеф, я тебя обожаю!» — вскричал он. «Возможно, ты безумец, но безумец гениальный!» На следующий день Жозеф привел в мастерскую бородатого человека, которого представил как Жереми Легито. Это был Эмар Фолуа. Узнав его, несмотря на еще не слишком густую бороду, все ощетинились. Эллинист бросился к ногам Франсуа и стал целовать ему руки. «Простите меня, мессир, во имя Иисуса, простите, меня обманули!» Армении, кокельманы, подмастерья изумленно взирали на эту сцену. Дерзкий враг превратился в покорного раба. Они не унизили себя злорадством и сохранили бесстрастный вид. «Встаньте, Легито», — сказал Франсуа, — «мы используем ваши познания в греческом языке». Жозеф обнял Франсуа, попрощался с Арменией, кокельманом и подмастерьями и уехал. Он хотел быть с Жанной. На земле существовала только одна гавань, только одно убежище, и это была Жанна. Вернувшись в Анжер, он не стал пересказывать ей то, что Фулуа говорил о Дени и Франсуа Вийоне. Ему не хотелось, чтобы эти два призрака преследовали ее всю жизнь. Предвидение Александра Люксембургского сбылось. Людовик XI был настолько поглощен отменой злосчастного Перонского договора, что не обратил внимания на историю с печатней и на происки ренегата-масона. Парижане поднимали его на смех, обучили соек и галок кричать «Перонна! Перонна!». Какой-то судейский из Шатле приказал отлавливать их, что еще больше развеселило народ. Впрочем, Людовик избегал появляться в столице, опасаясь худшего. Парижане начали задаваться вопросом, уж не каплун ли он? И не засадит ли его бургундец в клетку, как непочтительных галок? Но то были цветочки в сравнении с тем, что говорили жители Льежа, которые склоняли Людовика на все лады, именуя его трусом и сукиным сыном. Страсбург разделял эти настроения. Но ведь народ любит только победителей. Это понимали уже во времена римских цезарей. Vae victis. Тем временем Жозеф наслаждался близостью Жанны. У них наступил второй медовый месяц, на сей раз целомудренный, ибо она была на четвертом месяце и очень опасалась, как бы на ход беременности не повлияли пережитые испытания. «Каким образом мы разделаемся с Марвелье?» — спросила она. «Александр Люксембургский сказал, что сам подумает об этом», — ответил Жозеф. «Но сделает ли он что-нибудь?» Эта история привела его в раздражение. Самолюбие часто сильнее воздействует на людей, чем чувство справедливости. Рене Анжуйский, которому втайне сообщили, что его астролог связан с Иоанном Бурбонским и его кликой, прищурился и сказал, в любом случае он говорил одни лишь глупости. Было бы занятно посмотреть, как под воздействием Сатурна мытари откажутся от сбора налогов, и расхохотался. «Этот ребенок сильно брыкается», — сказала Жанна однажды вечером. «Он будет резвым». В феврале 1470 года выяснилось, что она совершила грамматическую ошибку. Это был не он, а она, девочка. Любое дитя есть дар неба, именно поэтому она назвала своего сына Деодатом. Но девочка, девочка, она приняла ее так, как жаждущий приникает к ручью. Она немного устала от мужчин, вечно озабоченных своими победами и не обладающих подлинным пониманием жизни. Она и Жака полюбила больше всего за некоторую его отстраненность, словно он постоянно прислушивался к музыке неких таинственных сфер, дабы быть с ней в гармонии. «Что бы я делала без этих двух братьев?» — повторяла она себе. Она думала о них на протяжении всей беременности. Этот ребенок был в такой же мере даром Жака, как и Жозефа, словно островок, омываемый двумя реками. В сравнении с реками ей очень нравилось. Все человеческие существа виделись ей вырвавшимися из земных недр потоками, которые оживляют Вселенную, устремляясь к той или иной звезде, а затем вновь возвращаются туда, откуда явились. На земле им дают имена, дарят погремушки и считают сыном или дочерью, но на самом деле любое дитя порождено небом и землей. Они с Жозефом решили назвать девочку Об. «Если бы в мире было больше женщин, было бы меньше войн», — сказала Жанна. «Она жила теперь только ради Об и Жозефа. С девочки она не сводила глаз, смотрела, как та просыпается, как засыпает. Все же она выкроила время, чтобы прочесть и перечитать письмо, в котором Франсуа сообщал, что Гийом Фише предложил ему создать печатню для Сорбонны. «Что это может означать?» — спросила она Жозефа. «Университет преследовал его, а теперь просит помощи?» «Посмотрим. В любом случае, как я уже говорил тебе, Фише нам не враг». В другом письме Франсуа рассказал о встрече с Фише, который был очень любезен, и с Морвелье, походившим на зудящий нарыв. Несомненно, это стало своеобразной местью Фише. Он доверил создание печатни, объекта вожделения Морвелье, человеку, которого тот пытался ограбить. Регент тоже хотел было сунуться, однако ректор решил, что печатней будет распоряжаться только Франсуа де Лестуаль под его личным контролем. «Морвелье с ума сойдет», — сказала Жанна. «Он и так сумасшедший». Это звучало не слишком успокаивающе. Итак, Франсуа поселится в особняке Дюмонслен, чтобы по просьбе Фише устроить печатню, которая будет располагаться на факультете церковных установлений на улице Сен-Жан-де-Бове. Жозеф отправил ему письмецо, чтобы известить о рождении Об и предостеречь от более чем вероятных козней врагов. Поскольку в особняке Дюмонслен уже много месяцев никто не жил, а Жанна не проявляла никакого желания возвращаться туда в ближайшем будущем, Жозеф с присущей ему рачительностью уволил повара, оставив только двух слуг, семейную чету, которая поддерживала в доме порядок. В первые дни Франсуа кое-как удовлетворялся пищей, которую они готовили, но очень скоро ему надоели отварные яйца, колбаса и суп. Главное же, он хотел принимать у себя, пусть скромно, людей, связанных с ним деловыми отношениями, торговцев металлами, состоявшими в гильдии ювелиров, ученых и литераторов, советовавших напечатать ту или иную книгу. Он занялся поисками повара. На это потребовалось несколько дней, жители квартала были оповещены, и подходящий человек вскоре нашелся. Его звали Кантен Лафуа, и он уверял, будто служил у герцога Бурбонского. Из склонности к провокации или по расчету Франсуа привез с собой Жереми Легито, заросшего бородой до самых глаз. Всегда прежде чисто выбритый и часто пользовавшийся услугами цирюльника, он был неузнаваем. Расчет оказался верным. Жереми помогал Франсуа в беседах с университетскими людьми, указывая на приспешников Морвелье. На самих переговорах бывший узник не раскрывал рта и высказывал свои соображения, только оставшись наедине с Франсуа, которому предался душой и телом. Больше всего он боялся разоблачения и ловушек, которые, по его словам, Морвелье не замедлит расставить на пути Франсуа. Действительно, их оказалось немало. Так, кузнец, которому Франсуа выдал щедрый задаток для изготовления прессов с поворотными штангами, дал тягу с деньгами. А когда Франсуа отправился по указанному ему адресу, выяснилось, что ни один кузнец там никогда не жил. Все это увеличивало расходы и замедляло работу. Жереми занимал комнату в доме Франсуа. Он с радостью обнаружил устроенную Жозефом парильню и часто ею пользовался. Франсуа высоко оценил то, что преданный слуга никогда не приводил в особняк блудниц. Эти создания не только страдали всевозможными болезнями, но часто вступали в сговор с воровскими шайками, которые грабили дома их клиентов, занятых любовными развлечениями. Каждый вечер Жереми ужинал вместе со своим хозяином. Однажды вечером, когда Франсуа и Жереми вдвоем сидели за столом, прислуживавший им повар, как обычно, принес суп и разлил по бокалам вино. Они обсуждали возможность перехода к формату в 36 строк вместо 42, чтобы выпускать издания не столь громоздкие, как «Инкварто». Для этого нужно было отливать более мелкие литеры, и Франсуа уже нанял гравера, способного вырезать и греческий шрифт. Жереми взял бокал с вином. Внезапно он вздрогнул и быстро сплюнул на пол то, что успел отхлебнуть. Франсуа, державший бокал в руке, взглянул на него с удивлением. Жереми стремительно вскочил с места и вырвал у него бокал. «Что с вами?» — спросил Франсуа. «Вино отравлено!» — воскликнул Жереми и повернулся к повару. Тот смертельно побледнел. От потрясения или от осознания вины? Франсуа посмотрел на него очень внимательно. «Мессир», — пролепетал повар, — «вероятно, вкус пряностей, которыми я приправил суп, ввел в заблуждение вашего гостя». Франсуа пригубил вино и тоже сплюнул. «Это не пряности», — с силой произнес он. «Я еще не притрагивался к супу». Он встал с бокалом в руке, протянул его повару и приказал: «Пейте». «Мессир, я не пью». Франсуа повторил свой приказ. Контен по-прежнему отказывался, озираясь вокруг с явным намерением сбежать. Франсуа бросился на него. Как оказалось, повар умел управляться не только с соусами, и силой намного превосходил своего противника. Он ловко отразил нападение, а Жереми, также рванувшегося к нему, повалил на пол и устремился к двери. Франсуа побежал за ним, но получил такой удар в грудь, что у него пресеклось дыхание. Задохнувшись, он сложился вдвое. Тогда Жереми схватил один из подсвечников, стоявших на столе, и запустил им в спину повара. Тот вскрикнул и на мгновение застыл. Шум привлек внимание слуг, которые ушли было к себе. Они побежали по лестнице на второй этаж. «Задержите этого человека!» — крикнул Жереми. Слуги преградили повару путь. Тот бросился на них с кулаками, женщина закричала, но Франсуа, чьи силы от ярости внезапно удестерились, прыгнул на него, как волк, повалил на землю и нанес ему в лицо удар, способный оглушить быка. На несколько секунд повар лишился чувств, и Франсуа ударил его еще раз. «Принесите веревку!» — крикнул он. Слуги кинулись исполнять приказ. Повар решил, что это благоприятная возможность для бегства. Вскочив на ноги, он стал бороться с Франсуа. Молодчик был очень силен и почти одолел своего противника, но тут же Жереми сзади схватил его за горло. Повар отчаянно вырывался, Франсуа двинул его коленом в пах, затем нанес удар в печень, потом в лицо и, наконец, в грудь. На этот раз повар рухнул, как подкошенный. Вернулись слуги с веревкой, Франсуа связал его по рукам и ногам. Пленник глухо вскрикивал, но сопротивляться уже не мог. «Бегите за стражниками», — сказал Франсуа, затягивая узлы. Понадобился час, чтобы найти один из ночных патрулей. Стражники явились с факелами в руках. Франсуа изложил суть дела. Их командир пригубил вино и тут же сплюнул. Затем повел своих людей на кухню, и те произвели обыск, обнаружив подозрительную склянку, наполненную черной жидкостью. Он открыл ее, понюхал и сказал: «Это никакие не пряности. Вот ваш яд». Пленника увели прямиком в шатле. Жереми продолжил обыск, роясь в вещах повара, и нашел листок бумаги. Получено от мэтра Контена Лафуа, повара, 1 ливр и 8 денье за флакон с мышьяком, предназначенный для опрыскивания приманки для крыс. Рене Вален, аптекарь, улица Бутбри, напротив церкви Сен-Пьер-Обёв. Он протянул листок Франсуа. «Этим мы Марвелье не скомпрометируем», — заметил тот. Продолжив поиски, Жереми нашел еще один листок. «Дано мэтру Контену Лафуа 5 ливров и 10 денье за службу в декабре 1469 года. Монсомер, дворецкий в особняке Трей на Преоклерк». Жереми выглядел очень довольным. «Преоклерк принадлежит университету», — сказал он. Франсуа не скрывал своего скепсиса. Поскольку они так и не поели, им пришлось поужинать сыром, орехами и свежим инжиром. Они открыли новую бутылку, сохранив отравленное вино как улику. Затем растерли сарникой. У Франсуа был подбит глаз, на руке у Жереми красовался кровоподтек. На следующий день Жереми чуть свет отправился выяснять, кому принадлежит особняк Трей. Ближе к полудню в особняк Дюмонслен зашел командир стражников. Вид у него был мрачный. На допросе повар заявил, что Бернар де Марвелье, регент университета, поручил ему отравить Франсуа и заплатил за это. Сам же он в свое время служил у Марвелье поваром. Офицер кисло взглянул на Франсуа и сказал: «Вы знаете, кто такой Бернар де Марвелье?» Франсуа кивнул: «Ваше дело трудно будет вести». «Но вы ведь не откажетесь от своего донесения?» — спросил Франсуа. Тот недовольно хмыкнул: «Вы же понимаете, в чем тут загвоздка. Как бы там ни было, вам следует подать жалобу в городскую управу. Если вы этого не сделаете, вашего повара вздернут без промедления». Разумеется, все это не облегчало идущую полным ходом работу над устройством печатни. В полдень вернулся торжествующий Жереми. «Как я и подозревал, особняк Трей принадлежит Бернару де Марвелье», — воскликнул он. Франсуа кивнул. Его по-прежнему пугало обвинение, которое он собирался предъявить. В канцелярию городской управы он подал жалобу на попытку отравления неизвестным лицом через посредство повара Контена Лафуа, не называя пока Бернара де Марвелье, чтобы не вспугнуть его раньше времени. Затем он решил найти адвоката. Не зная никого в Париже и не имея возможности с кем-нибудь посоветоваться, он вспомнил имя, упомянутое Жозефом в рассказе о суде над Жанной, Бертран Фавье. Адвокат принял его тепло, но когда Франсуа изложил свое дело, поморщился. «Мой юный друг, я очень хочу вам помочь, но должен предупредить, что мы вряд ли поднимемся выше вашего повара, который будет повешен и так, если его уже не вздернули. Пьер де Морвилье — советник короля, а прежде был хранителем королевской печати. У него множество высокопоставленных друзей, он обладает огромной властью, и мало кто из судей осмелится вызвать его недовольство. Кроме того, мы столкнемся здесь с главной проблемой нашего правосудия. Можно доказать виновность Бернара де Морвилье в королевском суде, можно даже отправить его в тюрьму, как это было в случае с Дестутвилем, но поскольку он клирик, королевский суд его судить не имеет права, понимаете? Франсуа кивнул. И все потому, что король отменил прагматическую санкцию? Именно так. Только университет может судить своих. Вы не передумали? Нет, сказал Франсуа. Одно лишь то, что виновник будет назван, сделает его бессильным. Хорошо, сказал Фавье. Вы подали жалобу? Да. На кого? Я не назвал Морвилье. Вы очень догадливы, мой юный друг. Это разумная осторожность. Засим, какие у вас имеются доказательства? Если не считать признаний Кантена Лафуа, Франсуа располагал немногим. Он предъявил первый документ, расписку аптекаря с улицы Будбри. Это хорошо, сказал Фавье, но будет еще лучше, если у нас будет протокол допроса в городской управе. Он повернулся к своему клерку. Эмар, дружок, отправляйтесь немедля в управу и возьмите заверенную копию допроса Кантена Лафуа, повара из особняка Дюмонслен, арестованного там вчера вечером и допрошенного сегодня утром. Это был тот самый клерк Эмар Фландрен, который помогал Фавье во время суда над Жанной. «Есть у вас другие доказательства?» Франсуа смотрел на него, не отвечая. Фавье улыбнулся. «По выражению вашего лица я понимаю, что есть. И вы не решаетесь вручить их мне, ибо боитесь, что магистратура окажет на меня давление, и, если называть вещи своими именами, попытается купить меня. Я прав?» Франсуа по-прежнему молчал. «Хорошо. Дайте мне только взглянуть на них, и я их верну». Франсуа вытащил из кармана второй листок. Фавье спросил, кому принадлежит особняк Трей. «Бернару де Морвилье», — ответил Франсуа. «Ого!» — воскликнул адвокат. «Это становится интересно!» Он улыбнулся и провел пальцем по обрезу бумаги. «Сей документ может стоить Сьерру де Морвилье головы. Храните его со всем тщанием». Франсуа старался не терять хладнокровие, но это оказалось трудно. Он не мог никому довериться. В 18 лет он занимался таким сложным делом, как устройство печатни, а за плечами у него был совсем небольшой опыт. Ему так хотелось, чтобы рядом был шофер, и особенно мать, но он не осмеливался тревожить ее мрачными известиями. Кроме того, Бернар де Морвилье наверняка узнал об аресте своего приспешника, отчего ярость его удвоилась. Конечно, он попытается еще раз нанести смертельный удар, ибо теперь не оставалось сомнений, что он жаждет избавиться от своего злейшего врага Франсуа де Листуаля. К счастью, на улице Бьявр появился Феррандо, у которого случились банковские дела в Париже. Он удивился, застав там Франсуа, который рассказал ему обо всем. Феррандо стал серьезен. «Ты и твоя мать — люди независимые и, как следствие, одинокие. Вы не связаны родством ни с одной влиятельной семьей и побеждаете только благодаря своему уму, своим заслугам. Поэтому вы кажетесь легкой добычей, над которой можно восторжествовать без особого труда. Меня не удивляет то, что с вами происходит. Вы вмешиваетесь в дела сильных мира сего, а у тебя нет даже королевской благосклонности, которая порой ограждала твою мать. Надо тебя женить, вот и все». «Такой же совет дал Александр Люксембургский», — подумал Франсуа. «Но партия вовсе не кажется мне проигранной, несмотря на могущество и связи твоих врагов», — продолжал Феррандо. «Я бы сказал скорее наоборот. Пока же надо было заниматься повседневной работой. В мастерской на улице Сен-Жан-де-Бове уже установили плавильную печь. Франсуа распорядился отлить в Страсбурге больше 1000 литр, их доставили в Париж в 12 ящиках, и первые два прессы были, наконец, изготовлены. Гордое сознание важности своего дела вдохновляло Франсуа, но он чувствовал бы себя лучше, если бы имел право носить кинжал. Суд состоялся через 3 недели. Хотя на допросе Кантена Лафуа всплыло имя Бернара де Морвилье, зрителей было мало, приставы и секретари не проронили об этом ни слова, да и вообще считалось обычным делом, что маленькие или ничтожные люди, попавшиеся в чем-нибудь противозаконном, часто поминали высокопоставленных персон в надежде повлиять на судей или публику. Сверх того, дела, связанные с отравлением, привлекали зевак лишь в том случае, если замешаны были интересные персонажи, особенно женщины. Кумушки сбежались бы посмотреть на блудницу, отравившую судейского чиновника, или на невестку, покончившую со свекровью. Что же касается Франсуа де Листуаля, то его в Париже почти никто не знал. Если бы он не подал жалобы, дело вообще не стали бы рассматривать в суде, просто вздернули бы Кантена Лафуа, и все. Последний не имел средств на адвоката, и прокурор обрушил на него всю мощь своего красноречия, поскольку из донесений командира стражников явствовало, что при обыске были найдены неопровержимые улики. Он завершил речь требованием повесить преступника и уселся на свое место. Именно на это и рассчитывал адвокат Фавье. Усыпить бдительность прокурора, создав у того иллюзию легко одержанной победы. Франсуа, рядом с которым сидел Феррандо, то скрещивал, то вытягивал ноги. Фавье попросил слова, получил его и заявил, что прокурор не назвал имя заказчика преступления. Бернара де Морвелье, регента университета. Исполнитель, разумеется, виновен, но автор умысла еще больше. С другой стороны, — заметил он, устремив свой острый взгляд на заинтригованных судей, — прокурор ничего не сказал о мотиве преступления, а таковой наличествует всегда. Мэтр Фавье был светилом среди адвокатов, поэтому все удивлялись, что он взялся за столь пустяковое дело, и его вопросы попали в цель. Услышав имя Морвелье, судьи внезапно встрепенулись и стали озираться вокруг, словно индюки на птичьем дворе. Один из них повернулся так резко, что едва не потерял судейскую шапочку. Прокурор поднялся и с негодованием воскликнул, что не следует брать в расчет измышления жалкого преступника, который пытается спасти свою шкуру. Кто-то из судей пожал плечами. Фавье спокойно возразил, что у него имеется доказательство служения подсудимого Лафуа у Бернара де Морвелье, и предъявил второй документ, найденный Франсуа, положив его на пюпитр прокурора. Тот передал бумагу судьям, которые с явным неудовольствием водрузили на нос очки. Фавье не без труда заставил их вернуть улику. Дело принимало для судей скверный оборот. Оказавшись в безвыходной ситуации, они отложили вынесение приговора, пока не будет выслушан Хорибль Дикту, свидетель Бернар де Морвелье и свидетель Монсомер, его дворецкий. Кантен Лафуа выиграл несколько дней жизни. Следующее заседание должно было состояться через 3 дня, но его перенесли по причине занятости регента, потом отложили еще раз. Однако регенту, пусть даже и носившему имя Морвелье, нельзя было уклоняться от вызова в суд бесконечно, от этого могла пострадать репутация его брата. Не только парижане прохаживались насчет важного клирика, который боится правосудия, в университете тоже начали косо посматривать на навязанного сверху регента. Чем больше затягивалось дело, тем больше возникало слухов, словно к хвосту собаки привязали кастрюлю, которая громко стучит по булыжной мостовой. Явно осведомленный о происходящем, Гийом Фише явился на улицу Сен-Жан-де-Бове под тем предлогом, будто хочет взглянуть, как продвигается работа. «Когда вы надеетесь приступить к печатанию?» — спросил он Франсуа. «Монсеньор, я ожидаю поставку чернил на неделе, но мы уже начали набирать текст, который вы предложили. Это был трактат Цицерона об обязанностях». «Вы действуете споро, хотя вам приходится нелегко. Монсеньор, мне очень хочется угодить вам, поддержать репутацию университета и своего искусства. Поэтому, дабы ускорить работу, я заказал в Страсбурге отливку литер». Фише кивнул. Это был человек прямой и в то же время тонкий. Он взял Франсуа за руку. «Я в курсе вашей тяжбы. Князь-архиепископ Александр Люксембургский написал мне обо всем. Университет хотели использовать, и я возмущен этим. Равным образом меня привела в ужас попытка вас отравить. Они хотели помешать нашей совместной работе. Естественно, я не могу появиться в суде, ибо это приведет к расколу в университете. Но все, что я знаю, знает и мой секретарь. Вы с ним знакомы. Это мэтр Сильвестр Фромон. Я приказал ему быть в распоряжении мэтра Фавье, и он счастлив помочь вам. Большего ректор не мог бы сделать». Мэтр Фромон, которому едва исполнилось 25 лет, приблизился, чтобы пожать руку Франсуа. Это был человек, не склонный к лицемерию. Морвелье он терпеть не мог. «Его чердак кишит мышами, а погреб — змеями», — съязвил он. В день второго слушания зал был набит битком. На всех подходах ко дворцу правосудия толпился народ. Бернар де Морвелье с большим трудом пробился в зал. Двое стражников расчищали ему дорогу. Высокого роста, с ястребиным профилем и огромным кадыком, он был в черном парадном наряде. В сопровождении адвоката и трех секретарей он вошел в зал с таким видом, словно его должны были короновать, и уселся на скамью для свидетелей, недалеко от Франсуа, которого не удостоил даже взглядом. Появились судьи, и публика встала. Судьи сели, и публика села. Судьи посмотрели на Морвелье, и зал стал смотреть на него. Он поклонился судьям и прокурору, который ответил на его приветствие с подчеркнутым почтением. Почти никто не взглянул на Кантена Лафуа, сидевшего на скамье подсудимых между стражниками, и мало кто обратил внимание на молодого человека, посмевшего подать иск против брата высшего сановника королевства. Морвелье предложили принести присягу, и он приблизился к возвышению, где восседали судьи. Его спросили, знает ли он обвиняемого Кантена Лафуа. «Меня уверяют, будто он служил при кухнях моего особняка. Я на кухню не заглядываю, и этого человека не знаю». Другой судья спросил, есть ли у него причина желать злу мэтру Франсуа де Листуалю. «Я видел мэтра де Листуаля в кабинете мэтра Гийома Фише в тот день, когда наш ректор поручил ему создать печатню для университета. С тех пор я с ним не встречался, я не питаю к нему зла и не вижу, к чему мне было пытаться отравить его, ведь это существенно замедлило бы устройство печатни и нанесло ущерб университету. Это измышление больного или преступного ума». Фавье выслушал все эти заявления с улыбкой кота, изготовившегося прыгнуть на мышь. Суд поблагодарил свидетеля, и тот вернулся на свое место. Его адвокат и трое секретарей одобрительно кивали. Фавье попросил слова. Суд снисходительно разрешил ему говорить, всем своим видом показывая, да ведь дело уже решено. Какого дьявола, мэтр, такому человеку, как вы, тратить время на бесплодные усилия? Свидетель мэтр Морвелье ответил, что не знает своего повара, Кантена Лафуа, поскольку на кухню не заглядывает. Пусть будет так. Прошу вызвать моего первого свидетеля. Пристав дал знак стражникам. Дверь распахнулась, и вошел мэтр Сильвестр Фромон, также в черном одеянии клирика. Морвелье, до сих пор излучавший довольство, внезапно нахмурился. Фромон встал перед судейским возвышением. Его попросили назвать имя, звание и принести присягу. Сильвестр Фромон, 25 лет, уроженец Парижа, секретарь мэтра Гийома Фише, ректора Парижского университета. «Можете ли вы указать в этом зале человека, которого вы видели возле двери ректора 8 июня в полдень?» — спросил Фавье. Франсуа вздрогнул. Вечером того дня он едва не был отравлен. Фромон обвел взглядом первые ряды и показал на Кантена Лафуа. По залу прошел ропот. «Тихо!» — крикнул председатель. «Очень хорошо», — сказал мэтр Фавье. «И кого же он ожидал?» «Мэтра Бернара де Морвелье». На сей раз в зале поднялся уже не ропот, а гвалт. Потребовалось несколько минут, чтобы публика утихла, повинуясь настоятельным требованиям председателя. «Вы уверены, что контент дожидался именно его?» Он пришел вместе с мэтром де Морвелье и нес в руках его сумку. Затем ушел вместе с ним, приняв у него сумку обратно. Мэтр Фавье поблагодарил мэтра Фромона, который вышел из зала, перед этим быстро взглянув на Франсуа. После его ухода разразилась буря. «Отравитель!» — кричали в зале. «Негодяй!» Фавье выждал, пока шум стихнет, и вновь заговорил. Итак, свидетель мэтр де Морвелье солгал и совершил клятву преступления, утверждая, будто не знает повара Кантена Лафуа, который находился рядом с ним в тот самый день, когда была совершена попытка отравления. Что связывает его с отравителем, мы не знаем. Шум в зале. Обвинить в клятву преступлении одного из регентов университета, брата советника короля. Мэтр де Морвелье на второй вопрос ответил, что не питает зла к моему клиенту и был бы огорчен задержкой в устройстве печатни. Позвольте мне пригласить еще одного свидетеля. Появился Эмар де Фалуа, выбритый дочисто. Крика, который испустил Бернар де Морвелье, хватило бы с лихвой, чтобы послать его на эшафот. Он вытянул шею, побагровел и, казалось, готов был броситься на Фалуа. Адвокат и трое секретарей удержали его. В зале послышались крики «Мышь укусила кота!» Безумное веселье охватило зал. Все заметили судорожные движения Морвелье. В любом случае, это не ускользнуло от внимания судей. Они явно задавались вопросом, почему появление этого свидетеля произвело такой эффект. Фолуа попросили назвать имя, звание и принести присягу. Сердце Франсуа забилось. Он восхищался Эмаром, который сам вызвался быть свидетелем, вернув себе на время прежнее имя и обличье. После суда он укроется на 2 недели в доме Сибуле, чтобы вновь отрастить бороду и опять предстать в роли Жереми Легито. Эмар де Фолуа, преподаватель греческой философии в Сорбонне. «Вы знакомы с мэтром Бернаром де Морвилье?» — спросил Фавье. Фулуа выложил все. Тут была и миссия, которую Морвилье поручил ему исполнить в Страсбурге, и фальшивый документ о покупке, якобы сделанный университетом, попытка обмануть князя-архиепископа и запугать Франсуа де Листуаля, реакция Франсуа, арест, затем освобождение по приказу Александра Люксембургского. Рассказ был четким и ясным. Мэтр Морвилье намеревался силой и хитростью отобрать печатню у Франсуа де Листуаля, произнес он в заключении. Я стал жертвой обмана и дорого заплатил за это. Такова истина. Фавье поблагодарил его. В зале повисла гнетущая тишина. Даже публика умолкла. Смех прекратился. Пришло время испытания для суда. Как он будет реагировать? Рискнет ли бросить вызов королевской власти? Ведь брат свидетеля, наряду с Камином и Дамартеном, был одним из приближенных короля. Или же уклониться от правосудия, прибегнув к каким-нибудь юридическим уловкам. Видимо, второе решение избрал прокурор, который заявил, что преступное деяние, доказанное свидетелями истца, находится вне его компетенции, поскольку он не может выдвигать обвинения против клирика. Тем самым он как бы перебросил горящую головню судьям. Суд удалился на совещание. «Адвокат Морвилье не раскрыл рта», — заметил Франсуа, обращаясь к Фавье. В вашей жалобе нет прямого обвинения Морвилье. Он присутствует здесь лишь в качестве свидетеля. Адвокат же просто его советчик. Суд вернулся через час. Устами своего председателя он объявил, что присоединяется к мнению прокурора и не будет рассматривать дело, которое находится вне сферы королевской юрисдикции. Недовольный ропот прошел по залу. Однако, учитывая очевидную злонамеренность свидетеля Бернара де Морвилье, раскрытую свидетелями мэтра Франсуа де Листуаля, суд постановляет взять мэтра Бернара де Морвилье под стражу, дабы тот в тюрьме дожидался рассмотрения своего дела университетом. Раздались одобрительные крики «В клетку, ворона! Подави свою желчь, отравитель!» Морвилье поднялся вне себя от ярости. «Это оскорбление!» — возгласил он. «Я здесь в качестве свидетеля!» «Вы больше не свидетель!» — спокойно ответил председатель. Он встал и вышел из зала. Подошедшие стражники окружили регента. «Это самое мудрое решение, какое суд мог вынести», — заметил Фавье, как только оказался на улице вместе с Франсуа и Ферранду. «С одной стороны, короля нет в Париже, и популярность его невысока. Если бы суд открыто показал, что королевское правосудие может оставить отравителя на свободе, это могло вызвать недовольство народа. С другой стороны, отмена прагматической санкции дает суду право взять под стражу подданного короля, но не выносить ему приговор. Именно поэтому кардиналы Балю и Арокур находятся в тюрьме, хотя они и не были осуждены. «Как вы думаете, что будет с Морвилье?» — спросил Феррандо. «Он полностью дискредитирован. Его выгонят из университета. Поскольку брат не может открыто вступиться за него, он проведет в тюрьме несколько месяцев, а потом будет втихомолку освобожден. Не знаю, станут ли его судить, но могу заверить вас, что этот человек потерял всю свою власть и авторитет, но не жизнь», — заметил Франсуа. «А что будет с поваром?» — спросил Ферранду. «О, этот, его попросту вздернут, и довольно быстро. Морвилье сумеет уцелеть, зверь останется в живых». «Сколько же времени?» — спросил себя Франсуа. «Мне и моей матери еще придется иметь дело с этим злобным волком». «Ты все ж победил», — сказал Ферранду, когда они вышли из зала суда. «Горькая победа», — подумал Франсуа.